73. Лидия Морелли. 7 июня 1917 года. «Я только что прочитала «Огонь». Будьте благословенны за ваши страдания и за то, что вы написали».